Глава 23. Дриады, души деревьев. Злата очнулась. Бледный лик луны выглянул из-за туч и уставился на нее немигающим оком. По небу неслись рваные серые клочья облаков. Скалы исчезли. Злата не знала, какая колдовская сила вынесла ее из подземелья и забросила в неведомый далекий мир. В долине гномов царило вечное лето, здесь же было холодно и промозгло. Вокруг печальными группками застыли деревья. Весна еще не вдохнула в них жизнь, и они с мольбой тянули ввысь беззащитные голые ветви. Лес казался фантастической игрой воображения. Злата села, прислонившись спиной к ближайшему дереву. Внезапно ее обожгло мертвенным холодом. Повинуясь безотчетному чувству страха, она вскочила и бросилась прочь, но, пробежав несколько шагов, остановилась. Ей показалось, что деревья вокруг нее растворяются, словно отражение в озере, когда набежавший ветерок поднимает рябь на его зеркальной поверхности. Девушка зажмурилась и снова открыла глаза. Там, где только что велась тропинка, непроходимой стеной толпились деревья. Злата, не разбирая дороги, кинулась к просвету в чащобе. Но это был всего лишь мираж. Чем дальше она углублялась в лес, тем сильнее страх охватывал ее. Неведомая враждебная сила, казалось, поджидала на каждом шагу. Злата повернула назад, но наваждение повторилось. Очертания деревьев расплылись, как размытая акварель, а когда контуры лесных великанов проступили вновь, Злата не узнала этого места. Она не верила, что деревья могут ходить, и все-таки готова была поклясться, что так оно и было. Пепельные призраки тянули к ней руки ветви. Они все теснее окружали ее, словно подталкивая и направляя к какой-то лишь им ведомой цели. Вдруг тишину леса нарушил далекий шелест листвы. Листвы, которой не было. Зачарованный лес играл с крошечной путницей в жестокую колдовскую игру. Отовсюду тянуло холодом. Золотоволосая красавица казалась солнечным лучиком, невесть как очутившимся в зимней ночи. Злата пошла туда, куда вели ее колдуны деревья. Шелест призрачной листвы становился все громче, теперь он походил на шепот, и скоро Злата стала различать слова. «Отдашь, воришка, отдашь!» шептали деревья, протягивая к ней щупальца ветвей. Вдруг все разом смолкло. Лес расступился, и Злата вышла на поляну, где росло одинокое дерево. Лишь оно было покрыто пышной зеленой кроной, словно холода и смена времен года не касались его. Казалось, природа собрала в этом гиганте все существующие на земле деревья. Кругляшки осиновых листочков соседствовали с резными листьями клёна, хвоя с перьями пальм. Ни одно дерево, в каком бы краю оно ни росло, не было забыто в этом невероятном букете. Неожиданно по стволу дерева пробежала дрожь. Оно потянулось, словно разминая затекшие после сна суставы, и превратилась в женщину. Стан ее был плотно обтянут парчой, а волосы пышным зеленым ореолом обрамляли красивое лицо. На голове у нее блистала корона. «Да ведь это королева Дриад!» — догадалась Злата. «Повелеваю всем выйти!» — скомандовала королева, и тотчас каждый ствол обернулся феей. Бестелесные и полупрозрачные души деревьев были одеты в длинные облегающие платья, под которыми не угадывалось ног. Движения дриад были неуловимы, они скользили, ни на миг не отрываясь от земли, ибо прервать эту связь даже на мгновение значило для них погибнуть. «Дриады добрые феи и не причинят мне зла», — пыталась успокоить себя Злата, но дух враждебности так пропитывал все кругом, что казалось почти осязаемым. На красивом лице королевы застыла гримаса неприязни, а в глазах повелительницы деревьев зияла такая бездна холода и презрения, что Злата невольно отшатнулась. Девушка с надеждой обвела взглядом лица других фей, но не нашла в них и тени сочувствия. «Мы разгневаны! Как ты смела взять наше кольцо?» — ледяным тоном промолвила королева. «Воришка! Воришка!» — зашелестели лесные феи. «Я не воришка и никогда не была ею!» Злата гордо вскинула голову. «Ты взяла то, что тебе не принадлежит, а значит, мы вправе так тебя называть», — процедила королева. «Я не собиралась присваивать кольцо, я только примерила его», — объяснила Злата. «А знаешь ли ты, что из-за твоего проступка снега не растают вовремя? Деревья зацветут позже, весна опоздает, и прилетевшим птицам будет неуютно в холодном мире», — продекламировала повелительница дриад, воздев руки к небу. Она вытянулась ввысь, став еще более величественной, словно хотела подчеркнуть ничтожество стоящей перед ней девушки. «Я сделала это ненарочно и готова вернуть ваше кольцо», — сказала Злата, снимая перстенек. Тотчас, повинуясь неведомой магии, кольцо оказалось на руке у королевы. «Я вижу, ты ни о чем не сожалеешь», — покачала она головой. «А знаешь ли ты, что дурные поступки искупают только искреннее раскаяние? Проси прощения, и, может быть, природа снизойдет к твоим мольбам. Весна наступит в срок, и мы простим тебя». Злата не чувствовала за собой прямой вины. Ее переполняла обида. Гордыня вновь шевельнулась в ней. «Вот еще! Буду я просить прощения за то, чего и в мыслях не было», — подумала золотоволосая красавица. «Если весна не наступит в срок, в этом нет моего злого умысла. Коли вы еще не поняли, что я невиновна, то мне вашего прощения не надо», — вслух сказала гордячка. «Одумайся, гордыня не доведет тебя до добра», — покачала головой королева дриад. «Нехорошо, нехорошо», — прошелестели ее подданные. «Может быть, гордыня и не доведет меня до добра, зато вы ко мне слишком добренькие», — насмешливо произнесла Злата. «А еще, говорят, встреча с дриадами сулит удачу. Будь я феей, я бы всем дарила счастье, а не обвиняла бы напрасно в несуществующих грехах». На мгновение над поляной воцарилось молчание, а потом королева дриад торжественно произнесла: «Будь по-твоему, гордячка, с этого дня ты будешь всем дарить счастье». Злата хотела еще что-то сказать, но видение исчезло.